Эликсир бессмертия. Один царь захотел жить вечно. Он пообещал отдать царство тому, кто сможет сделать его бессмертным. Наконец пришел один мудрец и сказал, что у него есть эликсир бессмертия. Тот, кто будет пить его, никогда не умрет. Но эликсир будет действовать при одном условии. Его нужно принимать дважды в день, не думая при этом об обезьяне. Это хорошо. У одного короля был близкий друг, с которым он вместе вырос. Этот друг, рассматривая любую ситуацию, которая когда-либо случалась в его жизни, будь она позитивная или негативная, имел привычку говорить «это хорошо». Однажды король находился на охоте. Друг, бывало, подготавливал и заряжал ружья для короля. Очевидно, он сделал что-то неправильно, готовя одно из ружей. Когда король взял у своего друга ружье и выстрелил из него, у него оторвало большой палец руки. Исследуя ситуацию, друг, как обычно, изрек: «Это хорошо». На это король ответил: «Нет, это нехорошо», и приказал отправить своего друга в тюрьму. Прошло около года. Король охотился в районе, в котором он мог, по его мнению, находиться совершенно безбоязненно. Но каннибалы взяли его в плен и привели в свою деревню вместе со всеми остальными. Они связали ему руки, натаскали кучу дров, установили столб и привязали короля к столбу. Когда они подошли ближе, чтобы развести огонь, они заметили, что у короля не хватает большого пальца на руке. Из-за своего суеверия они никогда не ели того, кто имел ущербность в теле. Развязав короля, они его отпустили. Возвратившись домой, он вспомнил тот случай, когда он лишился пальца, и почувствовал угрызение совести за свое обращение с другом. Он сразу же пошел в тюрьму, чтобы поговорить с ним. «Ты был прав», — сказал он. «Это было хорошо, что я остался без пальца». И он рассказал все, что только что с ним произошло. «Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму. Это было с моей стороны плохо». «Нет», — сказал его друг, — «это хорошо». «Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил своего друга на целый год в тюрьму?» «Если бы я не был в тюрьме, то был бы там, вместе с тобой». Я не беру у нищих. Некий правитель пошел однажды в лес и там встретил мудреца. Он говорил с мудрецом, был поражен его праведностью и мудростью и выразил желание, чтобы тот сделал ему одолжение, приняв от него подарок. Мудрец отказался, сказав: «Плоды этого леса — достаточная для меня пища. Чистые потоки, бегущие из гор, дают мне воду для питья. Кора деревьев доставляет мне покров. Горные пещеры служат мне убежищем. Зачем же я стану брать подарки от тебя или от кого бы то ни было?» Правитель отвечал: «Просто, чтобы доставить мне удовольствие. Пожалуйста, пойдем со мною в город, в мой дворец, и возьми у меня что-нибудь». Он убеждал его долго. И мудрец, наконец, согласился исполнить его желание и пошел с ним в его дворец. Прежде чем предложить подарок мудрецу, правитель начал молиться: «Господи, дай мне еще детей, дай мне еще богатство. Господи, дай еще территории. Господи, сохрани мое тело в добром здравии». Прежде чем правитель окончил свою молитву, мудрец встал и спокойно ушел из комнаты. Видя это, тот смутился и погнался за ним, громко крича: «Ты уходишь, не взяв моих подарков!» Мудрец обернулся и сказал: «Я не беру попрошаек. Ты сам нищий. Как же ты можешь мне что-нибудь дать?»